375. Мир огненный также наполнен, как и другие сферы. Также существа разных эволюций, но огненных степеней стекаются для сотрудничества. Если плотное состояние под влиянием хаоса почти не понимает сотрудничество, если тонкий мир принимает сотрудничество групповое, то огненный мир отличается сотрудничеством полным. И такое размышление полезно на путях к огненному миру. 376. Из полезных размышлений складывается совершенное достижение. Станет прежде всего стыдно перед самим собой за каждое хаотическое мышление. Станет невозможным противодействие каждому добру, как бы оно ни выражалось. Разница между выражениями тонка, и мы должны принять ее как паутину на свету. Радость, когда можно утончить размышление. 377. Умышленные внешние аскетические приемы — не что иное, как тщеславие и самопочитание. Помните, святой вами почитаемый не мог быть внешне отличен глазом новопришельцев. Так он показывал, что внешность не есть огненное тело, и такое размышление полезно на пути к миру огненному. 378. Пояснение многих явлений, соединенных с магическими приемами, указывает, что воля была истрачена напрасно. У нас велик список утруждающих стихии без пользы для общего блага. Некоторые сменяют искусственные приемы добрыми мыслями, но многие оказываются лишь раздражителями стихий. Между тем, такое отягощение законов приносит вред не только самому человеку, но смещает гармонию пространства на большие расстояния. Простой стрелок в лесу не поручится, кого может задеть его стрела. И такое размышление полезно на пути к огненному миру. 379. Однажды Акбар среди Государственного совета велел принести книгу законов. На книге оказался маленький скорпион. Все советники прервали совещание и устремили взоры на маленькое ядовитое насекомое, пока слуги не уничтожили его. Акбар заметил: самый крошечный злодей мог прекратить суждение о государственных законах. Так на пути к миру огненному самое ничтожное обстоятельство может вредить. Только сердце подскажет ту ступень равновесия, нужную между стремлением и осторожностью. Если все государственные умы не имеют при виде ничтожного скорпиона, то кобра может привести войско в бегство. Воин может устрашиться мыши, если в его сердце не горит огонь веры и стремлений. 380. Действительно, остановить мысль труднее, нежели породить ее. Сперва производится испытание порождения мысли, затем укрепление сосредоточения, и лишь после можно испытывать себя на освобождении от мысли. Последнее даже физиологически нелегко. Мысль создает особое огненное вещество. Кристаллизация его требует растворения, и этот процесс нуждается в новой огненной энергии. Так называемые навязчивые мысли являются последствием огненной вспышки, которая не может быть уравновешена дальнейшими поступлениями. Мысль успела кристаллизоваться, но дальнейшая огненная энергия иссякла, потому освобождение от мысли признается весьма нужным показателем правильного обращения огненной энергии. Сколько подозрительности, сколько зависти, сколько мести можно прекратить освобождением от навязчивых мыслей. Так и в пространстве навязчивые мысли причиняют настоящие бедствия. Хорошо, если мысли будут о самоотверженном подвиге, но если будут о вреде или разрушении, то прорытие такого канала в пространстве будет недостойным. Часто навязчивые мысли не выражаются громко определенными словами, и потому воздействие внушением затруднено. Приучение к освобождению от мысли может очень помочь в продвижении к огненному миру.